Глава 4. Причуды вдовы. «Железная челюсть», — так его звали. Этот полководец говорил мало, а крови пролил несметное количество. Лорды Белиши предали его и бросили на поле боя, приняв за мертвого. Но он вернулся в город, и у него были только доспехи и меч. Много недель он воевал с лордами Белиша. Он побеждал всех героев, которых они выставляли против него, или резал их по ночам в их же постелях. Оставшиеся в живых лорды были так напуганы, что собрали огромную армию. В первый день Нового года она двинулась на Железную челюсть, у которого были только доспехи и меч. Говорят, что когда он наконец умер, у его ног лежали тела всех убитых лордов, а его призрак вышел из трупа и снова бросился в бой. Старая легенда южан. Вдова Хорикс скучала. Она сражалась с куском холодной верблюжатины, гоняя его ножом вдоль золотой окружности на тарелке. Она оттолкнула в сторону редиску, и та, подпрыгивая, полетела по столешнице из оникса. Все было тихо, только шелестел дождь на балконе и гудела пара колибри, летавшая вокруг пальмы в катке. У стен столовой застыли слуги, молчаливые, как и подобает мертвым. Несколько дней прошло с тех пор, как Мелибер Крейл явился с докладом, и этих дней было уже слишком много. Вдова Хорикс начинала терять терпение. Она потратила достаточно времени, пересчитывая половины монет в своих сокровищницах и наблюдая за армией работников, которая била молотками и пилила доски в подвалах. Она почти ничего не ела. Спала она не так крепко, как обычно, и у нее по-прежнему не было замочного мастера. Хорикс вцепилась в край тарелки и швырнула ее в ближайшую стену. Покрытый позолотой фарфор раскололся на куски. Редис и ошметки мяса полетели во все стороны. Калибри и слуги стремительно покинули столовую. Остался лишь один призрак, который ползал по полу, пытаясь собрать упавшие овощи. «Прочь!» — завизжала вдова. Оставшись в одиночестве, она стукнула рукоятью ножа по столу и устремила взгляд на дверь в дальнем конце зала. Она снова ударила по черному камню, заставив стальное лезвие ножа зазвенеть. Кулак, в котором был сжат нож, дрожал от злости. Хорикс занесла руку для очередного удара, когда топот огромных сапог объявил о прибытии Калида. «Входите, полковник!» — рявкнула Хорикс еще до того, как его костяшки коснулись двери. «Хозяйка, вы, как всегда, проницательны», — сказал Калид. Его голос был хриплым и низким от пыли. Калид закрыл дверь и широким шагом пошел вдоль длинного обеденного стола. «Что происходит в подвале?» — спросила Хорикс. «Наш новый главный строитель Полдрю работает по плану?» «Ямак утверждает, что да. Возможно, он закончит даже раньше срока». «Хм!» Ее доверие к Ямаку умерло несколько недель назад. Хорикс посмотрел на полковника, хмурясь, он стоял по стойке смирно. Под его глазами висели большие мешки, столь же черные, как и его растрепанная борода. «Калид, вы выглядите уставшим». «Прошу прощения, хозяйка. Я всю ночь выяснял, что за переполох произошел в районе Менкар». Вдова Хорикс положила нож на стол и откинулась на спинку кресла. «И?» Калид докладывал так, словно она генерал. «Можно забрать человека из армии, но армия никогда не покинет человека, и он до конца своих дней остается солдатом». «Я взял с собой 10 человек, но мы не нашли ничего, кроме поля боя и кровавого месива. Похоже, Серек Финел держал у себя диких зверей, и кто-то выпустил их из клеток во время боя. Нам сказали, что на соседних уровнях выжившие продолжают сражаться, но там мы увидели только пару трупов, и нищие уже тащили их прочь, чтобы заколдовать. К сожалению, люди культа тоже там были. убирали кровь и заботились о раненых. Прокторы и дознаватели палаты кодекса вели себя, как ни в чем не бывало, и даже помогали им. «Сизин зашла слишком далеко. А где Серег Финнелл?» «Пропал. Полагают, что он погиб». «Разумеется. А кто на него напал? Темса?» Калид склонил голову, словно лично виноват в том, что принес плохую новость. «Как обычно, никто не знает. Ни один из выживших не сказал ничего путного. На одежде нападавших не было гербов, они были в простой черной броне. Похоже, наемники». Длинные, окрашенные в рубиновый цвет ногти Хорикс забарабанили по камню. «Этот человек слишком осмелел. Не сомневаюсь, что он уже обратил свой взор и на меня», — сказала она. «Есть ли новости о том призраке Крейле? Или о Келтро?» «Нет, хозяйка», — ответил Калид, не поднимая головы. Хорикс в ярости швырнула нож, и он упал рядом с обломками тарелки. «Мне уже надоело ждать!» — зарычала она. «Время на исходе!» Именно в тот миг, когда Хорикс занесла кулак для удара и оскалила зубы, она взяла себя в руки. В ее игре нужны не чувства, а холодный расчет и точность. Сделав глубокий вдох, она уперлась ладонями в стол и встала. Дверь на балкон была открыта. Перед ней неподвижно, словно изморось на окне, висели занавески из белого хлопка. Хорикс оттолкнул их в сторону, разрушая иллюзию, и стремительно вышла на балкон. Она остановилась в паре дюймов от того места, куда падали капли дождя. Так она могла не намокнуть и следить за тем, как крошечные фигурки на улицах спешат укрыться от ливня. Утром дождь чуть стих, но по аркийским меркам погода все равно была слишком сырой. Хорикс уже заметила светлые прожилки в низко висящих тучах, в тех местах, где солнце пыталось прожечь их насквозь. Ее ноздри наполнил запах сырой глины. Хорикс посмотрел на небесную иглу, бледную на фоне темного неба. Верхняя треть башни исчезала в облаках, и Хорикс поняла, что щурится, пытаясь разглядеть ее верхушку. Этим вдова занималась очень часто. Много часов она провела, глядя на облачный двор и убежище императора. «Полковник!» — через пару секунд Калид уже стоял рядом с ней. «Собирай своих людей! Рынки сегодня работают, верно?» «Я... хозяйка. Рынки каждый день работают». Хорикс вытащила кусочек мяса, застрявший между зубами, и щелчком сбросила его с балкона. «Вот именно», — сказала она. Ливень сменился легким дождиком, который негромко и мелодично стучал по шлемам, наплечникам и зонтикам. Погода улучшилась, и улицы Аркса стали более живыми. На них снова появились толпы призраков в цветных рубашках, запачканных свежей грязью. Призраки спешили, словно старались нагнать упущенное время. Несли мешки, свертки и десятки свитков или перебегали между теми немногими лавками, которые остались открыты в этот дождливый день. Несколько аристократов, окруженных своими телохранителями или знакомыми, выбирали более сухие части улиц, выглядывали из-под навесов и корчили гримасы, глядя на небо цвета гранита. Жуки и пауки с легкостью пробирались по грязным улицам. Их наездники укрывались под широкими пирамидальными зонтиками из хлопка или из сплетенных и покрытых воском пальмовых листьев. Мощные многоножки, тащившие на себе мешки и бочки, радостно месили грязь. Они, естественно, обожали сырость. А вот их погонщики радовались гораздо меньше. Дождь и чавканье ног по грязи заглушали голоса, но до Хорикс долетали проклятия и треск кнутов. Чем дольше взгляд Хорикс бродил по улицам и проспектам, тем отчетливее она чувствовала, что в городе нарастают опасные настроения. Угрожающая атмосфера царила повсюду. Она была такой же неотъемлемой частью Аракса, как толпы мертвецов, дым из труб в доках или пыль, прилетевшая с дюнных равнин. Сегодня атмосфера стала похожей на остро наточенную бритву. Отряды телохранителей рядом с домами, пустые дороги, дополнительные доски, которыми были заколочены окна — все говорило об этом. Прячась от дождя под черным зонтиком из черного атласа с золотым шитьем, вдова Хорикс торопливо шагала по грязи. Дождь ей даже немного нравился. Он напоминал ей о тех временах, когда она жила на Дальнем Севере, где ни одно здание не царапало небо, где мертвецы оставались в Никсе, и где в пустынях был лед, а не песок. Она недолго странствовала по суровым северным пустошам, но именно там она чувствовала себя как дома. Если солнце пустыни было дерзким и мощным, то холод подкрадывался и проникал внутрь незаметно. Хорикс редко предавалась воспоминаниям, однако за последние дни ее единственным занятием стало ожидание. Оно заставляло думать о прошлом. Два призрака-слуги несли шлейф черного платья Хорикс, отчаянно пытаясь не отстать от нее. Их окружали 20 воинов Калида, ромбы с золотистой брони, щитов и коротких копий. Сам полковник шел впереди, мечом отстраняя всех зазевавшихся теней и живых. Аристократы обходили эту процессию стороной и даже переходили на другую сторону широкой улицы, чтобы не подвергать себя опасности. Слухи о том, что стало с Сереком Финнеллом, уже разлетелись по городу, и от этого уровень всеобщей подозрительности лишь усилился. Хорикс почти мечтала о каком-нибудь происшествии. Оно, по крайней мере, развеяло бы скуку. Площадь, где находился рынок душ, выглядела словно тарелка, с которой быстро соскребли пищу. Сначала Хорикс подумал, что рынок сегодня закрыт. Но золотой канат, натянутый вокруг платформы в центре площади, свидетельствовал о том, что это не так. Края площади светились голубым. Там стояли группы закованных в кандалы призраков. Несколько жалкого вида торговцев прятались под крытыми повозками. Обычно призраков здесь было в 2-3 раза больше. Сейчас тут была открыта только лавка, торговавшая чаем, и ее хозяин, хмурясь, восседал в кресле, сделанном из топляка. Хорикс задумалась о том, связана ли такая скудность товара с дождем или с низким уровнем воды в Никсе. На площади стояла горстка покупателей и аристократов. Каждый из них был словно остров, окруженный рифом из телохранителей. Все они, похоже, ждали человека, который совершил ошибку, надев костюм кремового цвета. Теперь его одежда не только была заляпана грязью, но и резко контрастировала с редеющими лимонно-желтыми волосами, которые были размазаны по коричневой коже головы, словно кусочек масла по большому ломтю поджаренного хлеба. Этот человек переходил от одного торговца к другому, негромко спорил с ними о том, что, видимо, крайне затрудняло ему ведение дел. Увидев Хорикс с ее свитой, чиновник в отчаянии вцепился в свои мокрые волосы. «Ладно!» — воскликнул он так, что во все стороны от него полетели брызги. Он подал знак торговцам, они без особого рвения протянули ему свитки и начали приводить в движение своих призраков с помощью медных жезлов и тростей. Громко топая, чиновник поднялся по ступенькам на свою деревянную платформу, распугав стаю грязных голубей. Когда аристократы начали собираться у помоста, телохранители окружили Хорикс двойным кольцом. Калид стоял рядом с ней, уперев меч в землю и разглядывая гербы на щитах чужих солдат. «Скверный товар, хозяйка!» — зарычал он. «Может и так, полковник, но это не важно. Время уходит, нам нужны работники». Телохранители расступились, чтобы Хорик смогла посмотреть на первую партию призраков, которую вывели на платформу. Вид у них был действительно жалкий. Теней такого качества можно было встретить на одной из шахт в пустыне, в доках или на ферме, на которой разводят жуков. Среди 10 призраков, которые стояли на платформе, сутулись и дрожа от страха, у одного не хватало руки, у другого части лица, а третий опустился на колено, чтобы не балансировать на раздробленной ступне. «Доброго утра вам всем!» — сказал лысеющий чиновник и поднял пригоршню свитков к небесам в знак приветствия. Он пытался улыбаться, но его улыбка уже быстро тускнела. Собравшиеся аристократы и покупатели, всего дюжина, не больше, не произнесли ни слова. Один юноша с зонтиком из павлиньих перьев почти сразу ушел, окружавшие его телохранители затопали по лужам. Не смутившись, чиновник низко поклонился и указал на призраков, стоявших на помосте. Расположившийся позади них торговец с душами, светлокожий северянин, умирал от скуки. Торжественно откашлившись, чиновник начал торги. «Представляю вам лот босса Убехта. 10 душ, в основном свежие призраки». Он сделал паузу, чтобы бросить взгляд на Убехта. «В хорошем состоянии, убиты в полном соответствии с кодексом. 2 опытных рабочих. Остальные годятся для работы в саду или на складе». «Ложь!» — воскликнул покупатель в широкополой шляпе, едва дождавшись, когда эти слова слетят с губ чиновников. «Это отбросы!» Чиновник заставил себя улыбнуться еще дружелюбнее. «Начнем с 20 монет серебром!» Убехт топнул сапогом. «С 30 монет!» — поправился чиновник. 30 серебряных монет за первого призрака. Юная горничная откликается на имя Джина. Опыт работы 10 лет». «Немыслимо!» — снова фыркнул покупатель. «Прошу вас, мастер Финн, в связи с возникшей недавно нехваткой воды из Никса, нам, к сожалению, пришлось...» Сбивчивые речи аукциониста не остановили покупателя. «Да я и 10 монет не дам за такую поврежденную душу, а уж 30 подавно!» «Иди ты взад!» — заревел Убехт. «А на что ты рассчитывал? Скажи спасибо, что я не прошу 40 монет!» Чиновник попытался непринужденно рассмеяться. «Ну так что, кто даст 30?» Он обвел взглядом остальных покупателей. В его глазах горел огонь надежды. Он был похож на приговоренного к повешению человека, который умоляет о пощаде. Улыбка на его лице уже была готова окончательно угаснуть, когда заговорила Хорикс. 150 за всех», — сказала она. Калид покосился на нее. Небольшая толпа забурчала, послышался смех, но Убехт пожал плечами и, бросив кожаный кошель чиновнику, спустился с платформы. «Продано вдове Хорикс!» Натянув на голову капюшон, Хорикс спокойно смотрела в глаза других покупателей. Она видела, что кто-то из них сбит с толку, а остальные явно считают ее старой дурой, скупающей никчемных призраков. Следующая партия теней заковыляла по грязи и неуклюже поднялась по ступенькам на сцену. Их привели люди в синих масках, на их одежде красовался какой-то герб, но Хорикс было на него плевать. Эти призраки оказались получше предыдущих, но не намного. Несколько чисто убитых, другие исполосованы, но в меру. Хорикс заметила, как покупатели начали перешептываться со своими доверенными лицами, прикрывая рты ладонями. Девушка в струящейся синей шелковой одежде, почти девочка, уверенно расхаживала по платформе и ритмично постукивала по доскам медной тростью, чем раздражала всех. Многочисленные символы украшали лицо девушки, словно веснушки. «Следующий лот от босса Гелиос состоит из 26 душ. 500!» «Я...» — босс Гелиос громко стукнула тростью по платформе. «Я не против!» — радостно воскликнула она и сразу же спустилась на мостовую. Любопытные взгляды превратились в злобные гримасы. Калид наклонился к Хорикс. «Подвалы уже набиты до отказа, хозя...» «Полковник, я же сказала, мне надоело терпеливо ждать», — ответила Хорикс, грозя ему пальцем. «Полдрю найдет им применение». Чиновник пригладил волосы и стряхнул капли дождя со следующего свитка. 15 призраков в медных оковах выстроились в ряд. Они тоже выглядели отвратительно. У кого-то не было глаза, у кого-то носа или других важных частей тела, и поэтому они были похожи на старых бойцов с арены. Их охранял сгорбленный старик с волосами, заплетенными в косички. Компанию ему составляли светловолосые мужчины, единственное отличие между которыми заключалось в их возрасте. «Вассерапин и сыновья представляют следующий лот. 200!» — крикнула Хорикс. Остальные покупатели недовольно всплеснули руками. «Не будьте такой жадной, Тал!» — крикнул какой-то надменный мужчина в парике из прямых, как стрелы, черных волос. «Оставьте и нам тоже!» — воскликнул другой. Хорикс пронзила обоих испепеляющим взглядом. 400! Прохрипел старый босс Сарапин. Хорикс покачала головой. 250! Хозяйка, наш казна! Хорикс повернулась к Калиду и неодобрительно выпятила губы. Какая разница, что с ней станет, если я смогу отомстить? Полковник, неужели вы струсите именно сейчас, когда цель так близка? Прошипела она. 300 ровно! Огласил свое последнее предложение Рапин. Хорикс кивнула. Чиновник сделал паузу, чтобы подумать. С него капала вода. Продано? Рапин и его сыновья уже погнали призраков обратно в грязь. Чиновник заглянул в свой свиток и поморщился. Он оглянулся, проверяя, не пропустил ли чего. А когда повернулся, на его лице снова была улыбка, мертвая, словно сухое дерево. «И на этом наши лоты заканчиваются. Пожалуйста, приходите завтра». С этими словами чиновник поспешно зашагал прочь, стараясь поскорее укрыться в толпе торговцев и сияющих призраков. «Это неслыханно!» — крикнул человек в парике. «Я прошел два района в поисках торговцев, у которых есть вода из Никса». «Ну, значит, ищи дальше», — отозвалась Хорикс. Она видела, что человек отчаянно пытается вспомнить, кому принадлежит ее герб, повешенные мертвецы, и понять, какое место она занимает в обществе. Сумма, которую она только что потратила, возможно, навела его на какие-то мысли, но неопределенность явно раздражала его. Хорикс не увидела, но услышала, как он топнул ногой. Горстка его телохранителей неуклюже встали по стойке смирно. За решетками позолоченных шлемов виднелись их удивленные глаза. Телохранители не могли понять, зачем их Тор хочет напасть на сверкающую фалангу из бывших солдат, которой командовала эта женщина. Очевидно, нехватка воды из Никса сделала жителей Аракса более отчаянными, чем обычно. Люди Калида в приказах не нуждались. Они сомкнули ряды и выставили вперед копья. В центре образовавшегося черного морского ежа под зонтиком стояла вдова и самодовольно улыбалась. «Нельзя же скупать их всех!» — заспорил человек в парике, явно выбитый из колеи. «Нельзя? Покажи мне место в кодексе или в правилах рынка, где сказано, что я не могу купить их всех. Я с радостью отменю свой заказ. А если не можешь...» Тогда всего хорошего. С губ человека полетела слюна, но ни одного интересного довода он не выдвинул. Поэтому Хорикс сдвинулась прочь, а он остался стоять на площади, пытаясь вцепиться в воздух накрашенными ногтями. Полчаса ушло на то, чтобы нацарапать подписи, поставить печати на папирусе и передать мешки с серебряными монетами продавцам. А затем 6 солдат Калида повели колонну призраков прочь. Хорикс задержалась на площади. Холодный сырой ветер казался ей освежающим, и она не хотела возвращаться в башню. Глядя на то, как ее покупки исчезают за углом, Хорикс крутила свой зонтик, заставляя капли разлетаться по спирали. Калид стоял рядом с ней, и она посмотрела на него снизу вверх из-под капюшона. Из-за дождя плюмаж на его шлеме обвис. Капли воды покрывали его золотистый доспех, словно бисер. Его обычно невозмутимое лицо посуровило, а взгляд был устремлен куда-то вдаль. Хорикс постучала ногтем по его нагруднику. «Вы сомневаетесь во мне, полковник?» «Я бы не посмел, хозяйка. За 20 лет я ни разу не усомнился в вашем решении». «Тогда говори все как есть. Тебя явно что-то тревожит». «У нас гости, хозяйка», — ответил он. С шуршанием и визгом вылетел из ножен серебристый меч. Хорикс проследила за его взглядом и увидела две огромные фигуры в доспехах. Они топали по грязи прямо к ним. Хорикс заскрежетала зубами. «Даниб и Ани Джезебел». За пару секунд выросла стена щитов, покупатели и торговцы обернулись на шум. Солдаты выставили вперед копья, с наконечников полетели капли воды. Калид вытянулся во весь рост, преграждая путь к вдове к своим кривым аркийским клинком. «Спокойно», — буркнул он своим людям. Оружие Даниба и Джезебел оставалось у них за поясом или за плечами. В руках они несли лишь маленькую шкатулку из красного дерева, окованную латунью. «Ближе не подходите», — предупредил Калид, и два великана остановились в шагах в 5 от строя солдат. «Как вам угодно», — безропотно вздохнула Джезебел. Ее бледное лицо было даже более бесстрастным, чем у Калида. Ее доспехи из кожи и кольчуга насквозь промокли, и она выглядела словно жертва происшествия, в котором участвовали быстро ехавшая повозка и грязная лужа. Но Хорикс показалось, что плохое настроение Джезебел вызвано не только этим. Распознать настроение призрака, стоявшего у нее за спиной, было невозможно, поскольку его лицо закрывал жуткий шлем. Голубые пары вылетали из щелей шлема, словно горячее дыхание. «Мой хозяин Тор Темса желает сделать вам подарок», — сказала Джезебел. «От него мне нужно только одно», — отрезала Хорикс. Джезебел все равно протянула шкатулку. Один из телохранителей Хорикс вышел вперед, осторожно ступая по грязи, и взял шкатулку. Даниб дернулся, и солдат бросился назад. Призрак усмехнулся, и Хорикс заметил, что Калид напрягся еще сильнее. Шкатулку поставили на землю позади стены щитов и осторожно открыли наконечником копья. Изнутри шкатулка была выложена розовым бархатом. В ней не было ничего, кроме нескольких кусочков меди. Хорикс присмотрелась и поняла, что черты на них складываются в символ Крейл. Хорикс скинула голову, и ее взгляд забегал между Джезебел и Данибом. «Он желает сообщить вам, что готов щедро заплатить за монету Келтра Базальта», — сказала Джезебел. Она говорила так, словно произносить эти слова так же тяжело, как и толкать лошадь вверх по лестнице. Хорикс задрожала от гнева и стиснула рукоять ножа, скрытого под слоями шелка. «Да как он посмел? Какая дерзость!» Она пришла в такую ярость, что потеряла дар речи, а ее крепко сжатые губы побелели. Джезебел продолжила. «Ему нужна эта монета, и он ее получит. Либо по-хорошему, либо по-плохому. Так он сказал». Не задумываясь о церемониях или этикете, Джезебел повернулась и ушла, по дороге врезавшись плечом в плечо Даниба. Закованный в сталь огромный призрак не сдвинулся с места. Его белые глаза так долго смотрели на полковника Калида, что тому стало неуютно. Хорикс наблюдала за тем, как призрак и живой человек безмолвно оценивают друг друга. Кожаные рукавицы Калида заскрипели. Он покрепче сжал рукоять меча. Когда напряжение стало невыносимым, оно раскололось. Хорикс ожидал услышать грохот стали, но Даниб лишь хмыкнул и пошел за Джезебел. За ним тянулся сапфировый след из его паров. Из-под его ног во все стороны летели грязь и песок. Полковник Калид расслабился только после того, как Даниб исчез из виду, свернув на оживленную улицу. «Вам, полковник, возможно, когда-нибудь придется вступить в бой с этим чудовищем», — зарычала Хорикс. Голос Калида звучал бесстрастно. «Да, госпожа, я так и предполагал». Хорикс захлопнул шкатулку ударом ноги. «Темса невыносим! Кем возомнил себя этот душекрат?» «Что вы будете делать, хозяйка?» «Уничтожу его, вот что! Он хочет играть со мной? Я Тол!» — раздался гневный вопль у нее за спиной. Тор в парике широким шагом направлялся к ней, грозя ей пальцем. Похоже, он подготовил целую речь, телохранители с трудом поспевали за ним. За спиной Тора собралась небольшая компания покупателей душ. «Я недоволен!» Телохранители Хорик злобно нахмурились, но она оставила их позади и вышла навстречу Тору, сжимая зонтик в руке. «Хозяйка!» — крикнул Калид ей вслед. «Я требую, чтобы ты продала мне часть своих призраков!» — воскликнул человек в парике. Хорикс быстро подошла к нему. Возмущение ослепило Тора, и он еще не понял свою ошибку. Перед собой он видел лишь старую женщину, богатую, но слабую. «Так всегда бывает». «Это немыслимо! Эй, стой!» Во мгновение ока нож выскочил из-под складок шелка и устремился к ребрам Тора. Все произошло настолько быстро, что его телохранители не совсем поняли, что произошло. Вдова вытащила нож и нанесла еще один удар в живот, а затем еще и еще один. Человек в парике закашлял кровью. На его лице появилось недоуменное выражение, а глаза наполнились слезами. Кто-то из торговцев закричал, и тогда солдаты и покупатели поняли, что происходит. Но Калид и ее телохранители уже окружили Хорикс и ее жертву. Все остальные потрясенно наблюдали за тем, как Хорикс наносит удары, продвигаясь снизу вверх, к горлу. Когда нож стал слишком скользким и выскочил из ее пальцев, она воткнула зонтик в окровавленный живот Тора и навалилась на ручку всем своим весом. Выпучив глаза, Тор хрипел и булькал, но не мог произнести ни слова. «Я же сказала, ищи дальше!» — выдохнула Хорикс, прежде чем Тор упал замертво. Зарычав, вдова отошла от Тора. Атласный зонтик с золотым шитьем, торчавший из трупа, слегка раскачивался. Хорикс обвела взглядом зевак, бросая им вызов. Никто его не принял. Ни чиновники, ни торговцы душами, ни немногочисленные покупатели — ни даже телохранители мертвого Тора, которые внезапно поняли, что стали безработными. На площади слышались только звуки шагов, квартал возвращался к обычной жизни. На лежащее в грязи окровавленное тело никто не смотрел. Махнув своим солдатам, Хорикс решительно направилась к ближайшему проспекту. Ее телохранители окружили Тал, а самые бесстыжие из солдат Тора уже подрались за право поработить своего бывшего хозяина. Хорикс по очереди хрустнула каждой окровавленной костяшкой пальцев, а затем вытерла пальцы шелковым носовым платком. Калид терпеливо ждал. «Еще одно дело для вас, полковник, и тогда сможете отдохнуть», — сказала она после паузы. Раздался ляск, полковник щелкнул каблуками. «Жду ваших распоряжений, хозяйка!» Она не сказала ни слова до тех пор, пока их путь не привел их к грачевнику. Он был похож на веретенообразную башню, на пугало, сделанное из найденного на улице мусора, сломанных ящиков, выброшенных шестов и веревок. Эти веревки были свернуты в великое множество мотков. Рядом с грачевником находился стол, за которым стоял сморщенный мужчина в очках. Дюжина бечевок, привязанных к его запястью, вели к ногам грачей. Над самодельными ветвями был натянут большой навес. «Хотите отправить свиток, Тал?» — спросил мужчина. «Точно. Дай папирус и перо». Так он и сделал, и пока Хорикс царапала сообщение на куске папируса, положив его на колченогий, покрытый щербинами стол, мужчина намотал на запястье одну бичеву, словно на лебедку, и спустил на землю отчаянно каркающего и размахивающего крыльями грача. Хорикс вложила папирус в руку Калида. «Полковник, доставьте этот свиток, а затем возьмите людей и расположитесь рядом с новой башней Темсы. Раньше в ней жил судья Гхор. Будьте начеку и ждите», — негромко приказала она. Старик был, похоже, слишком занят орущим грачом, чтобы подслушивать. Калид взглянул на папирус. «Это смелый ход, хозяйка». Хорикс уперла руки в боки. «А почему бы и нет, Калид? После побоища в доме Финнелла самое время сунуть свой нос в дела Тора Темсы. Ведь он, в конце концов, уничтожил моего духа. И, если я не ошибаюсь, убил судью, а теперь еще и Серека. Он явно перешел грань дозволенного. Скорее всего, он недоволен, что кража душ превратилась в такую кровавую бойню. И при этом он привлекает все больше внимания к себе», — сказала Хорикс. «И поскольку у меня еще есть время, я решила предпринять кое-какие шаги и проткнуть двух птиц одной стрелой». К большому неудовольствию птиц Хорикс махнул рукой на запад, туда, где виднелась темная колонна, небесная игла. «Я исполню свой гражданский долг, полковник, и сообщу нашей будущей императрице о том, что меня тревожит некий Тор Темса. Таким образом, мы вытащим ее из высокой башни и заставим выйти на улицу в трущобы. Почему бы не устранить ее сейчас и не избавить нас от хлопот в будущем?» Калид стиснул зубы. «Надеюсь, вы не осудите меня за честность, хозяйка. Но я бы не исполнил свой долг, если бы солгал. По-моему, это рискованный шаг. Может, я соберу своих лучших солдат и разделаюсь с Темсой, вместо того, чтобы играть в подобные игры с королевскими особами?» «Полковник, вы уже много лет мечтаете обогреть кровью свой меч, и я думала, что такая возможность вас обрадует. Уж вы-то должны разбираться в тактике. Разделяй властвуй, верно? Вас одолели сомнения, Калид, но на самом деле ваш долг — вернуть мне замочного мастера, и не более того». Хорикс бросила на Калида вопросительный взгляд. Он поклонился и сложил папирус пополам. «Пусть Темса устраивает резню, а я буду вести свою игру. Кроме того, неужели вы думаете, что сможете одолеть эту женщину с разбросанных островов или того огромного призрака? Пусть с ними разбираются Сизин, Итейн и их гвардейцы. Вы и ваши люди дорого мне обошлись, и я не хочу, чтобы это серебро было потрачено зря». Хорикс снова постучала пальцем по его нагруднику. «Вы хорошо служили мне, полковник. Сейчас не то время, чтобы бросать эту привычку». Кадык Калида дрогнул. Полковник подавил в себе гордость. «Да, хозяйка, мы приготовимся и будем ждать». «Надеюсь», — прохрипела она. Он уже начал поворачиваться, но она поймала его согнутым пальцем. «И еще, Калид». «Да, хозяйка». «Постарайтесь, чтобы будущая императрица выжила. Хочу перекинуться с ней парой слов».